Глава 19. Голос у Рафаэля оказался приятным и доброжелательным, что, конечно же, располагало к нему. Да и вообще, мне было жаль парня, которому пришлось пережить такую мучительную для вампиров болезнь. «Я очень благодарен тебе за твою кровь. Если бы не ты, участь моя была бы незавидной», — улыбнулся он. «Лучше скажи спасибо Весиене», — посоветовал ему я. «Это она беспокоилась о тебе. И как только увидела мои способности, тут же привела меня сюда». После моих слов внимание всех присутствующих перешло на девочку-вампира. Весиена смотрела на Рафаэля мокрыми от слез глазами. Было видно, что она пыталась не показывать свои чувства, но получалось у нее это плохо. Разумеется, Весиена всегда была невероятной девушкой. «Большое счастье, что судьба свела меня с ней», сказал Рафаэль, глядя на девочку каким-то затуманенным взглядом. «Я знаю, насколько мне повезло». Судя по всему, он тоже в нее влюблен, как и она в него. Довольно занятно. Два вампира, которые выглядят как дети, но обладающие опытом взрослых. Они необычная пара. Но кто имеет право запретить им любить друг друга? Я полагаю, никто. И, кстати, теперь я мог с уверенностью сказать, что Рафаэль находится на ступени магистра. В прошлый раз, когда я его видел, его аура была настолько хаотична, что я не мог точно определить уровень его могущества. Наверное, это была одна из особенностей бескровия. Вообще, если учитывать, что Весиена в 42 года находится на ступени повелителя, а Рафаэль в 35 на ступени магистра, можно сказать, что они крайне талантливы. Однако я собирался достичь высоких ступеней намного раньше, чем они. Да и Алия, чтобы выполнить задачу по возвращению рода Сорендар в Империю Кельтон, должна была стать настолько сильной гораздо раньше. Так что можно сказать, что в таланте к развитию Весиена и Рафаэля не было чего-то экстраординарного. Но все же тот факт, что они талантливее большинства других магов, признать стоило. «Ладно, Мел, пора у тебя взять кровь», заметил эльф-вампир Иланиэль. Я сначала не сразу понял, к кому он обращается, но быстро вспомнил, что именно так я представился перед вампирами ранее. Думаю, что если бы всплыло имя Рагнар, имя человека, забравшего рабов у оккультистов, а сами оккультисты, конечно, уже знали, кого благодарить за это, думаю, мое путешествие могло закончиться в этом замке. Как я уже понял, вампиры полностью верны им. Естественно, я не стал спорить и сел в кресло, после чего орк-вампир снова с помощью особого артефакта взял у меня кровь. Когда дело было сделано, я встал и, посмотрев на Рафаэля, сказал: «Я рад, что смог тебе помочь, поправляйся». «Хорошо, я обязательно постараюсь выздороветь быстрее с твоей помощью. И я очень рад, что ты решил мне помочь», — кивнул Рафаэль. «Я твой должник». «Ага. Еще бы я не решил тебе помочь. Готов поспорить, что в таком случае меня бы заковали в кандалы и стали бы брать у меня кровь против моей воли. Я совершенно не обольщался насчет этого клана. Они бы получили то, что желали, с моей помощью или без нее». «Еще один момент, Мел. Мог бы ты сказать, какими наследиями тебя одарили первобытные?» Услышав его вопрос, я нахмурился. «С чего это вдруг Рафаэля заинтересовала эта информация?» «Ты не беспокойся. Я это спрашиваю, так как вкус крови магов зависит от многих факторов. Так что, когда я попробовал твою кровь, мне показалось, что у тебя есть наследие, но какие именно, я сказать не могу. А вот это уже довольно опасная ситуация. Если с наследием Радала проблем не было, то вот наследие Мельтоса в один момент могло сделать из меня врага для вампиров. Все-таки это наследие принадлежало вражескому для оккультистов первобытному. Так что я решил рассказать только о наследии первобытного орков. Надеюсь, даже если Рафаэль понял, что у меня более одного наследия, то он не станет сейчас об этом говорить. Мне не нужны были проблемы. У меня наследие Радала. Посмотрел я на мальчика-вампира в упор. «О, ничего себе! У Рафаэля, кроме наследия первобытной вампиров Лилиан, также есть наследие Радала», — воскликнула Весиена. Ее слова меня удивили. Радал давал свое наследие только яростным воинам. Так что, по-видимому, Рафаэль был совсем не таким мягкотелым мальчиком, каким казалось со стороны. «Я, кстати, тоже владею наследием Лилиан», — улыбнулась Весиена. «Правда, наследие других первобытных пока что получить не получилось». «Но я не слушал, что говорит девочка-вампирша. Ведь после моих слов Рафаэль, нахмурившись, изучал мое лицо. Мне показалось, что он понял, что у меня больше одного наследия». Однако мальчик-вампир не стал об этом спрашивать, видимо, решив, что раз я избегаю этой темы, значит, не хочу это обсуждать. Что ж, это добавило ему очков в моих глазах. «Ладно, Рафаэль, ты отдыхай, а мы, наверное, пойдем», — доброжелательно улыбнулся Иллиниэль. «Спасибо большое, глава, что почтили меня своим визитом», — кивнул мальчик-вампир. «Да чего уж там». «Главное, что ты поправляешься». Вскоре мы покинули покои Рафаэля. Я буквально ощущал хорошее настроение хозяев замка. Все они находились в прекрасном расположении духа, и особенно это было заметно по Весиене. Девочка-вампир словно светилась от счастья. Я же решил не терять зря время, пока нахожусь рядом с главой клана вампиров. Не сомневаюсь, что тот обладал обширными знаниями о фракции оккультистов. Так что я мог еще многое спросить и узнать у Иллиниэля. Глава. Весиена рассказывала мне, что вампиры были искусственно созданы из монстров-нетопырей, с одним из которых вы сражались недавно. Не могли бы вы подробнее рассказать мне об этом? «О, это действительно интересная история», — кивнул эльф-вампир. «И уходит эта история глубоко в древность». До того, как 10 первобытных создали магию такой, какой мы ее знаем, Аландар был заполнен монстрами. Разумные расы вымирали, так как, в отличие от монстров, не были способны повышать ступени могущества. Этому они научились только с приходом первобытных. То, что рассказывал Иллиниэль, я уже слышал от дедушки. И на одном из уроков в Академии Меридиан один из преподавателей об этом рассказывал. Так что данная информация не была для меня неизвестной. Однако то, что эльф-вампир поведал после этого, удивило даже меня. Но был кое-кто, не желающий сдаваться и решивший бороться за расу Аландара до конца, продолжил свой рассказ Иллиниэль. И это был эльф, которого звали Анаэрас. Он был гениальным алхимиком, который искал способы усилить представителей разумных рас, чтобы те были способны бороться и убивать монстров. И однажды ему в голову пришла мысль наделить разумные расы возможностями и способностями конкретных монстров. Для этих целей он выбрал два вида одних из самых смертоносных монстров Аландара. Им стали нетопыри и волкодавы. Как ты, наверное, понял, нетопыри стали прародителями вампиров, а волкодавы — оборотней. Анаэрас сделал такой выбор, потому что эти два типа монстров были способны на очень быструю регенерацию. Крайне мало монстров в Аландаре обладают такой способностью. Доподлинно неизвестно, каким именно способом Анаэрас создал зелья, после приема которых были обращены первые вампиры и оборотни. Но, несомненно, эльф использовал для этой цели ядра и тела перечисленных монстров. «Ничего себе!» — выдохнул я. «Этот эльф-алхимик носил такое же имя, как и название одного из эльфийских королевств. Получается, королевство эльфов было названо в честь него?» — предположил я. «А ты сообразительный паренек!» — хмыкнул Иллиниэль. Да, все так и есть. К тому же эльфы Анаэраса считаются самыми лучшими алхимиками в Аландаре. Все из-за того, что они получили наследие своего предка, в честь которого и было названо их королевство. Ну а что было после того, как Анаэрас создал первых вампиров и оборотней, поинтересовался я. Первые вампиры и оборотни были действительно на порядок сильнее обычных представителей разумных рас. Но так как в те времена еще не было магов, умеющих подниматься в ступенях могущества, то сила первых вампиров и оборотней, конечно, была намного слабее, чем у нынешних. Так же, как оказалось, у Анаэраса не получилось воплотить свой план полностью. Не обошлось без ошибок. Появились определенные дефекты. В итоге вампиры не могли жить без крови, а оборотни привлекали к себе монстров, не имея возможности управлять этой способностью. Оборотни научились контролировать монстров, только когда получили свои первые искусства, которых в те времена еще не было. К тому же, как ты уже знаешь, оборотни и вампиры были бесплодны и могли увеличивать свою популяцию весьма специфическими путями. По всем ранее перечисленным причинам, Анаэрас не стал продолжать свои эксперименты с передачей способностей монстров. Ну а потом появились 10 первобытных, принесших в мир магию. Тогда монстры, заполонившие собой весь Иландар, начали массово истребляться, и со временем разумные расы распространились по всем континентам, став новыми хозяевами этого мира. Чтобы ты понимал, сейчас монстров намного меньше, чем было тогда. И самое главное, что среди первобытных была первобытная вампиров Лилиан и первобытный оборотни Кеннон. Именно они привели наши виды к истинному могуществу. Так что таким образом созданные Анаэрасом вампиры и оборотни стали силой, с которой нужно считаться. Что же, надо сказать, что я весьма удачно выбрал момент. Иланиэль оказался просто подарком судьбы. Вампир знал невероятно много, но, к сожалению, рассказывать 24 часа в сутки я его заставить не мог. Так что оставалось удовлетвориться уже имеющимся. Тем не менее, я еще порасспрашивал своего спутника. В общем, учитывая, что Иланиэль был великолепным рассказчиком, я получил настоящее удовольствие от поведанной им истории. И когда мы дошли до нашей комнаты, я вдруг вспомнил об одном очень важном вопросе, который совсем забыл задать. Это касалось того, что оккультисты знают обо мне. Однако расспрашивать о таком напрямую было опасно. Это могло вызвать подозрения. Тем не менее, я решил попробовать аккуратно все выяснить. Иланиэль, когда я проходил через степи на пути сюда, то услышал, что орки нашли какую-то корону. Может, вы расскажете об этом больше? Когда я задал этот вопрос, лицо эльфа-вампира перекосилось, как будто он услышал нечто неприятное. Из-за этой так называемой короны и того, кто ее достал, наша фракция лишилась рабов, без которых мы не можем существовать. Найти бы того мелкого гада, который это устроил, и принести его в жертву. Вот что он заслужил, по моему мнению. Да, слова Иланиэля меня немного задели. За все время, проведенное мной в замке этого клана, я успел проникнуться уважением к умному и принципиальному эльфу. Совсем уже начал забывать, что тот состоит во фракции моих кровных врагов и не является мне другом. И было неприятно осознавать, что Иланиэль поддерживает идею рабства и жертвоприношений. А еще я подумал о том, что не понимаю, как устроено его мышление. По такой логике, как только он узнал о том, что моя кровь может помочь Рафаэлю, то мог тут же взять меня в рабство, а не просить о помощи. Почему в его глазах я достоин лучшего, чем те несчастные рабы, которых орки завозили оккультистам? Однако, хоть это мне было невероятно интересно, я не решился задавать подобный вопрос. Мало ли, вдруг Иланиэль решит, что я прав, и действительно лучше взять меня в рабство. «А что известно о том, кто украл корону?» — спросил я у главы клана. «На прошлом общем совете нам передали приметы этого Рагнара и его спутников, а также сказали, что есть вероятность, что они в данный момент находятся на нашей территории. Кстати, в команде этого мелкого засранца была девочка-перевертыш. И если бы твоя маленькая спутница точно не была человеком, то я мог бы подумать, что вы и есть те, кого мы ищем». Но всем известно, что перевертыши не способны скрывать принадлежность к своей расе. Получив ответ на свой вопрос, я невольно напрягся. Очень немногое отделяло от того, чтобы нас раскрыли. Но слава Мельтосу, все обошлось. Не став больше надоедать Иланиэлю, я поблагодарил эльфа-вампира за разговор и отправился в свои покои. Когда мы дошли до нашей комнаты, я поблагодарил эльфа-вампира за разговор и отправился в свои покои. Али и Лания занимались развитием магического искусства и даже не заметили моего появления. Увидев, как мои спутницы усердно работают, я тоже решил не терять зря времени и приступил к тренировкам. Следующие дни прошли однообразно. Большую часть их мы с девушками занимались тренировками и медитацией. Лишь по утрам я ходил к Рафаэлю для того, чтобы сдать для него кровь. Кстати, надо сказать, что мальчишка с каждым днем выглядел все лучше и лучше. Моя кровь оказалась лучшим лекарством для маленького вампира. Так что я надеялся, что он скоро выздоровеет, и мы, наконец, сможем уйти из этого замка. Пока этого не произойдет, мы будем находиться здесь. То ли на правах гостей, то ли пленников. Наше перемещение по замку ограничивали. Нет, откровенно не запрещали, просто осторожно и аккуратно останавливали, если во время путешествия по его извилистым коридорам мы уклонялись от предложенных нам хозяевами замка маршрутов. Честно говоря, я уже не мог дождаться, когда мы покинем это гостеприимное место. Единственным светлым пятном были ежедневные беседы с Иланиэлем, который, судя по всему, сам получал удовольствие от разговоров со мной. Из них я узнал много нового о кастах, населяющих эту местность, но даже он контролировал ход наших бесед и периодически уходил от неудобных вопросов, так что часто я не мог добиться от вампира именно того, что мне было интересно. Да и длились эти самые беседы недолго. Обычно по пути от комнаты Рафаэля до моей комнаты. Но вот в один из дней мы с Али и Ланией, как обычно, пошли завтракать в общий зал. Все было как всегда. Я уже и не ждал, что случится что-то новое или необычное. Однако, как оказалось, я ошибся. Не успели мы устроиться за столом, на котором уже стояла еда, как в зале вдруг появились пятеро вампиров, которых я раньше никогда не видел в замке. Незнакомые вампиры были похожи на своих собратьев из клана Иланиэля и находились на высоких ступенях могущества. Но один из них сильно выделялся. Тот, кто шел во главе процессии. Этот вампир, шедший впереди всех, оказался гномом, одетым в пятнистую светло-зеленую мантию. Зеленый колпак и даже его длинная борода была выкрашена в ярко-зеленый цвет. На мой взгляд, со стороны это смотрелось весьма комично, но, похоже, это показалось смешным лишь мне да Алии. Процессия подошла к столу, за которым сидел Иланиэль, и остановилась в нескольких шагах от него. Наступила пауза, во время которой вампиры разглядывали друг друга. Но вот гном-вампир уважительно низко поклонился хозяину замка, придерживая зеленый колпак, чтобы тот не упал, и во всеуслышание воскликнул. «Скромный вампир Трикси приветствует главу клана Истрид!»